Глава 27. Мертвые парни. Флинн разбудили мужские голоса где-то совсем близко. Один из них принадлежал Бертону. Накануне она съездила в Фарма Джон, взяла лекарство для матери, вернулась и помогла той приготовить ужин. Они втроем, Флинн, мама, Леон, поели на кухне. Потом Леон и Флинн вымыли посуду и вместе с мамой посмотрели новости. Сейчас она выглянула в окно и увидела у ворот большую прямоугольную машину из управы шерифа. «Четверо?» — спросил голос брата под самым окном на дорожке к парадному крыльцу. «Для нашего округа больше, чем достаточно. Уж поверь мне, Бертон», — сказал зам шерифа Томми Константайн. «Надеюсь, ты не откажешься поехать со мной? Вдруг кого узнаешь?» «Потому что их убили на середине Портер-Роуд, а я живу в ее конце». — Надежды мало, но я буду признателен, если ты со мной съездишь, — сказал Томми. — Из-за этих мертвых парней у меня все наперекосяк. — А что за парни? — Два пистолета, новенький набор разделочных ножей, кабельные стяжки, никаких удостоверений личности. Машина угнана вчера. Флинн лихорадочно одевалась. — Как их убили? — спросил Бертон таким тоном, будто интересовался, какой сейчас иннинг в бейсбольном матче. Выстрелом в голову. Ну, судя по диаметру дырок, 22-й калибр. Выходных отверстий нет, так что у нас будут пули. Они сидели и ждали, пока их перебьют. Вот тут и начинаются странности. Китайский четырехместный автомобиль. Стреляли снаружи. Водителя убили выстрелом через лобовое стекло. Пассажира рядом с ним через окно в ближайшей к нему дверце. Того, что за ним через окно задней боковой дверцы, а того, что за водителем, через заднее стекло. Как будто кто-то обходил машину и щелкал их по одному. Однако у двоих в руках были пистолеты, и непонятно, почему они не отстреливались. Флинн провела по лицу мокрой губкой, вытерлась вчерашней футболкой, вытащила из карманов джинсов блеск, мазнула губы. — У тебя загадка запертой комнаты, Томми, — сказал Бертон. «У меня полиция штата, вот у меня что». Флинн вышла в коридор, коснулась дедушкиных National Geographic на счастье и сбежала по лестнице. Маму она по пути не видела, впрочем, из-за лекарств та в это время обычно спала крепко. «Здравствуй, Томми!» — крикнула она через внешнюю сетчатую дверь. «Здравствуй, Флинн!» Томми наполовину, но только наполовину дурашливым жестом снял широкополую шляпу. «Вы меня подняли!» — сказала Флинн, открывая сетчатую дверь и выходя наружу. — Маму не разбудите. Кого убили? — Извини, Томми понизил голос. — 4 трупа. — Похоже на профессиональную работу. Примерно на полдороги между вами и городом. — Разборки между лепилами? — Вероятно, да. Но эти ребята угнали машину в Мемфисе, так что ехали сюда издалека. При упоминании Мемфиса Флинн прикусила язык. — Я поеду с тобой, Томми, — сказал Бертон, пристально глядя на сестру. — Спасибо. Томми надел шляпу. — Рад был тебя повидать, Флинн, и прости, что разбудил. — Я с вами, — сказала Флинн. Томми глянул на нее. — Хочешь посмотреть на трупы с дыркой в башке? — На полицию штата и вообще. Брось, Томми. — У нас не так часто что-нибудь случается. — Будь моя воля, — сказал Томми. Я бы подогнал экскаватор, вырыл большую яму, столкнул туда машину и присыпал землей. Гады они были, туда им и дорога. Правда, тогда я мучился бы вопросом, не больше ли гад тот, кто их пришил. Зато у нас в машине новая кофеварка «Кофе Джонс». На выбор, колумбийский или французской обжарки. Он спустился с крыльца, Бертон и Флинн за ним. Все трое уселись в большую белую машину. Флинн допивала из бумажного стаканчика эспрессо, когда впереди показались огни, палатка, машина полиции штата и скорая. Томми сбавил скорость. Флинн сидела рядом с ним на пассажирском сиденье. Кофеварка стояла между их подлокотниками. В бардачке перед Флинн лежали две курносые винтовки «Булпап». Палатка была белая, сборная. Ее расширили так, чтобы поместился автомобиль. Он был немногим больше того, который Бертон с Леоном взяли в прокате для поездки в Дэвисвилл. Полицейские приехали на стандартном «Приусе Интерцептор» с кузовом, похожим на фигурку оригами. Леон называл такие складными самолетиками. Скорая была та самая, на которой Флинн отвозила мать в Клентонскую больницу. прожекторы покачивались на тонких оранжевых шестах, обложенных снизу мешками с песком. Томми затормозил и сказал кому-то, кого здесь не было: «Я привез местного жителя. Попробует опознать, хотя вряд ли он их когда-нибудь видел. Как там покойники, не воскресли?» «Что они там делают?» — спросила Флинн, указывая пальцем. Возле палатки, примерно в 9 футах над дорогой, висели 2 больших квадрокоптера. Наверное, примерно того же размера, как тот, которым она управляла в игре и ни разу не видела снаружи. Изредка они дергались в ту или другую сторону, не сильно, но удивительно слаженно. Оба довольно громко жужжали, и Флинн порадовалась, что это происходит далеко от дома. «Большие наносят на карту данные от маленьких», — сказал Томми. Только тут Флинн увидела целый рой маленьких светло-серых дронов. Они шныряли в нескольких дюймах над землей. «Вынюхивают молекулы шин», — объяснил Томми. «Их тут должно быть много, на дороге-то. Если набрать достаточно, могут проявиться свежие следы». «Кто тебя вызвал?» — спросил Бертон. Он ехал позади Томми в клетке Фарадея, куда сажают задержанных. «И из штата. Спутник заметил машину, которая не двигалась 2 часа. Еще он засек необычную активность дронов над вашим участком, но я объяснил, что это ты играешь с приятелями». «Спасибо». «Долго еще собираетесь играть?» «Как получится», — ответил Бертон. «Типа особый турнир?» «Типа да». «Ну что, пойдем глянем?» — спросил Томми. «Пошли». «Ты можешь посидеть в машине, Флинн. Еще кофе хочешь?» «Нет, спасибо, я с вами». Флинн вылезла из машины и отметила про себя: какая-то чистая. Радость и гордость управы, куплена всего год назад. Томми и Бертон тоже вылезли. Томми надел шляпу и глянул на экран телефона. Канава заросла дикой морковью, так что с дороги был виден только сплошной ковер белых зонтиков, как будто никакой канавы и нет. Флинн ходила мимо этого места 100 раз в школу и из школы. Тогда оно ничем не отличалось от соседних. Сейчас с белой палаткой и прожекторами оно выглядело так, будто здесь снимают рекламный ролик. Хотя на самом деле это было место убийства. Посреди Портер-Роуд стояла женщина-полицейский в расстегнутом на груди бумажном костюме биозащиты и жевала сэндвич с тушеной свиной соломкой. Флинн отметила, что у нее красивая стрижка, и тут же подумала, заметил ли это Томми. Вторая мысль была: где среди ночи добывают сэндвичи с тушеной свиной соломкой? Из палатки вышли 2 в таких же белых костюмах. Первый нес в каждой руке по пистолету в большом пластиковом гермомешке. Один пистолет был черный, другой — сфабленный негритянской сине-желтой расцветки. «Привет, Томми», — сказал тот, что с пистолетами. Из-за костюма голос звучал глухо. «Привет, Джефферс», — ответил Томми. «Это Бертон Фишер. Его семья живет тут примерно с Первой мировой. Он любезно согласился взглянуть на наших клиентов, не узнает ли кого. Хотя я уверен, что они не здешние». «Здравствуйте, мистер Фишер», — сказал защитный костюм. Потом очки консервы повернулись к Флинн. «Его сестра Флинн. Ей на клиентов смотреть не надо». Костюм отдал мешки напарнику и расстегнул молнии на капюшоне с очками. Показалась розовая бритая голова и моргающие глаза. «Нашлись пальчики всех 4 клиентов, Томми. Нэшвилл, не Мемфис, куча прошлых судимостей. Как ты и предполагал, боевики улепил. Тяжкие телесные повреждения, много подозрений в убийствах, ни одно не подтверждено. Но пусть Бертон все равно глянет». «Спасибо, что не пожалели для нас времени, мистер Фишер», — сказал Джефферс. «Мне надо костюм надеть?» — спросил Бертон. «Нет, мы их надевали для грязной работенки, чтобы не занести клиентам свою ДНК. Теперь можно так». Бертон и Томми нырнули в палатку. Второй полицейский ушел к машине отнести пистолеты. Флинн осталась с Джефферсом. «Как по-вашему, что произошло?» — спросила она. «Они ехали по дороге в ту сторону, откуда прибыли вы, снаряженные для убийства. Ни у одного не было при себе удостоверения личности, видимо, спрятали, чтобы забрать позже. Передние колеса в кювете, машина въехала туда на большой скорости. Все убиты выстрелами в голову снаружи». Флинн смотрела, как маленькие дроны носятся над дорогой, собирая молекулы. В свете прожекторов тени от них были как от стрекоз. Допустим, кто-то перегородил дорогу, застрелил водителя из укрытия, машину вынесло в кювет, еще двое-трое выскочили из засады, перебили оставшихся, или... Он угрюмо вытаращился на Флинн. «У вас тут ни у кого трайка, нет?» «Трайка?» Джефферс полуобернулся в сторону дронов. «У нас вроде бы есть свежие следы. Похоже на три колеса, но никакой уверенности. Так намекни». «А они могут такое определить?» — спросила Флинн. «Иногда получается», — уныло ответил Джефферс. Из палатки вылез Бертон, за ним Томми. «Хрен их знает кто». «Какие-то уроды», — сказал Бертон. «Хочешь глянуть?» «Поверю тебе на слово». Томми снял шляпу, обмахнулся ею, надел обратно и сказал: «Я отвезу вас домой».